По правде говоря, в яме жила всего одна, очень осторожная змея, которая упрямо пряталась в темном углу. Она лежала там, свернувшись в клубок, и с подозрением наблюдала за Ринсвиндом, возможно, потому что он напоминал ей мангуста. «Привет», — сказала она наконец. «Ты волшебник». Ее речь была значительным шагом вперед по сравнению с обычным набором змеино-шипящих звуков. Но Ринсвинд пребывал в слишком подавленном настроении, чтобы еще удивляться тому, что змея вдруг заговорила. «Это написано на моей шляпе», — ответил он. «Ты что, читать не умеешь?» «Вообще-то я читаю на 17 языках. Я самоучка». «Правда?» «Заочное обучение. Но я стараюсь не читать. Это не соответствует моему образу». «Полагаю, да». Ринсвинд никогда не думал, что змея может быть настолько образованной. «Боюсь, то же самое относится к голосу», — добавила змея. «На самом деле, мне не следует с тобой разговаривать. По крайней мере, так, как я это делаю. Можно было бы немного пошипеть, но мне, в общем-то, кажется, что я должна попытаться убить тебя». «Я наделен необычной силой», — предупредил Ринсвинд. «Причем я не вру», — подумал он. «Практически полная неспособность овладеть любой формой магии весьма необычна для волшебника. Кроме того, змее врать можно, это не считается». «О, Создатель, тогда, полагаю, ты здесь недолго пробудешь». «Угу». «Наверное, в любую секунду ты можешь левитировать отсюда». Ринсвинд посмотрел вверх на 15-футовые стены змеиной ямы, потер свои синяки и осторожно сказал: «А я мог бы». «В таком случае ты не против прихватить меня с собой, а?» «А?» «Знаю, я прошу слишком много, но эта яма, это, ну, в общем, полный мрак». «Взять тебя с собой? Но ты же змея, это твоя яма. Предполагается, что ты сидишь здесь, а люди сами к тебе приходят. Так вроде бы это делается». Какая-то тень, скрывавшаяся в темноте позади змеи, распрямилась, поднялась на ноги и заметила: «Да, она змея, но хамить-то зачем?» Тень шагнула вперед в пятно света. Это был молодой человек ростом значительно выше Ринсвинда. Вообще-то Ринсвинд сидел, но этот парнишка был бы выше него, даже если бы волшебник стоял. Сказать, что парень был худым, значило бы упустить превосходную возможность использовать слово «истощенный». Он выглядел так, словно среди его предков фигурировали решетки для поджаривания тостов и шезлонги. И причина, по которой это было столь очевидно, заключалась в его одежде. Ринсвинд посмотрел снова. Нет, в первый раз он не ошибся. Стоящая перед ним фигура с длинными прямыми волосами была облачена в практически традиционное одеяние героев-варваров. Несколько усаженных заклепками кожаных ремней, здоровенные меховые сапоги, небольшой кожаный мешочек для всякой всячины и мурашки. В этом не было ничего необычного, На любой улице Ангкор-Парка можно встретить десятки одетых подобным образом искателей приключений. Если не считать того, что никто из них не носил... Молодой человек проследил за взглядом Ринсвинда, посмотрел вниз и пожал плечами. «Ничего не могу поделать», — сказал он. «Обещал маме». «Шерстяное нижнее белье?»